Петр Ильич вытер лоб и двинулся дальше. Фейерверк разгорался все ослепительнее. Крупные фугасы распахивали небесный свод, обнажали его тревожный рельеф с громоздкими облаками. Инстинкт самосохранения оставил Чайковского. Он не сознавал, что движется напролом сквозь кусты и деревья к самому средоточию праздника. Роса забрызгала ему брюки до колен, промокли ноги в лакированных сапогах. Он чувствовал холод и влагу в плечах и лопатках. Когда он вышел к пруду, золотая свеча зажглась над самой его головой. Ему почудилось, что он открыт взглядом всех обитателей дома, любующихся искусственными лебедями, утками, дельфинами. Он метнулся назад, но сразу сдержал шаг, поняв, что его не могли разглядеть на фоне темных деревьев. Зато он удивительно полно и отчетливо охватил все нарядное многолюдство. За какие-то мгновения он успел разглядеть и детей Надежды Филаретовны, стройных юношей Сашонка с Николаем, подростков Макса с Мишей, формирующуюся неуклюже прелестную Соню, строгую Юлию, крошечную Милочку и немногочисленных гостей и лакеев, разносящих прохладительное, и в глубине пейзажа старого фейерверкера в допотопном мундире и его подручных, младших слуг, наряженных в красивые шелковые рубахи. Не было лишь одной Надежды Филаретовны. Он не мог пропустить ее, увидев так много. Главное действующее лицо отсутствовало. Две грациозно костлявые русские борзые с опасным щучьим оскалом подбежали к Чайковскому. Между лап у них крутился черный, коротко стриженный пуделек. Петр Ильич знал его по прежнему гостеванию. «Крокет! Крокет!» Пуделек узнал его и завилял всем каракульчиковым телом. Борзые поверили своему меньшему приятелю и успокоенные убежали прочь. Петр Ильич подумал, что собаки могут его выдать. Надо было избрать более надежное место для наблюдения. Неподалеку от пруда виднелась беседка, увитая плющом. В прозоры между листьями можно спокойно любоваться и прудом, и фейерверком, и всеми насельниками дома. Он вошел в беседку, и прежде чем успел оглянуться, мимо него метнулась высокая женская фигура, задев его подолом платья. Ухватившись руками за веревки, по которым тянулись побеги плюща, женщина стала тяжело дышала. Он невольно попятился, хрустнула под ногой сухая ветка. Надежда Филаретовна чуть повернула голову на высокой стройной шее. На Чайковского пахнуло теплым ароматом духа. Ничего не обнаружив, Надежда Филаретовна отвернулась, а в руке у нее был веер. Она стала обмахивать лицо, грудь, и легкие волосы Чайковского взлетели под рожденным ею ветром. Чайковский подался вперед и протянул руки, словно собираясь заключить ее в объятья. Он провел ладонями от ее виска до плеч, затем до талии, точно следуя рисунку фигуры, оконтуренной огнем фейерверка. Странно, что она не слышала его громко стучащего сердца. Осмелев, он водил руками над ее прической, почти касался маленьких ушей и нежных волос на долгой шее. Тальма соскользнула, ее сильные округлые плечи матово блестели в темноте. Внутреннее лицо Петра Ильича плакало от странного, горестного счастья. Они были так близки сейчас и так безнадежно разъединены, и, казалось, Надежда Филаретовна ощущает нечто, удерживающее ее в беседке, но не позволяющее оглянуться. Она дышала прерывисто, раз даже тихонько застонала, и жалоба эта странно отозвалась в Чайковском. Некогда испытанные к Дезире д'Арто вновь ожила в нем. В полубреду услышал он какие-то голоса, капризный, детский, резкий, недовольный, взрослый. И тут Надежда Филаретовна прошептала: «Боже мой!» Выбежала из беседки, и шаги ее зашуршали по песку. Петр Ильич с трудом перелез через ограду и свалился прямо в руки Алешки. «Господи, а я-то маюсь, думал, несчастье какое!» «Ври больше! Небось, в три листика играл!» Петр Ильич шатнулся и жалобно попросил: «Дай руку, Алешенька!» Ночью, лежа без сна, Петр Ильич сочинял письмо Надежде Филаретовне, произнося слова шепотом вслух. «Прекрасная, дорогая, да позволено мне будет раз сказать открыто, навсегда, любимая Надежда Филаретовна, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в Сиамаках, не будет больше в вашей жизни. Мы доиграли до конца нашу высокую игру. Вы защитили меня от всего, но не от самой себя. Когда-то вы говорили: я должен любить музыку, а не женщину, но я нарушил закон своей жизни и потому бегу. Я больше, неизмеримо больше теряю в вас, нежели вы теряете во мне. Ну что поделать с вами? Под вашим большим и теплым крылом моя душа утешится в нежности, надежности, блаженстве. Она уснет, и ее не разбудишь никакой музыкой. Да и откуда возьмется музыка? Вы сами музыка. Вы больше. Величайшее чудо света. Человек. Женщина. Жена, мать. Я все еще верю, что моя музыка кому-то нужна. Могу ли я ради собственного счастья отказаться от такого обязательства, которое дал неведомо когда, неведомо кому, неведомо где, но дал? Это я твердо знаю. Я сам лишь инструмент, на котором играет неведомый дух. Иногда я плохой инструмент, расстроенный, дребезжащий, но я еще стану хорошим инструментом. Моя главная песня не спета, и я не знаю, когда я спою ее. Знаю лишь, что спою только на своем одиноком пути. Мне больно, мне страшно писать это». Он так и не предал бумаге это самое искреннее и соответствующее, без обиняков, правде переживание письмо свое госпоже фон Мек. Вместо него он послал обычный тщательный отчет о проведенном дне, но не о том, чем был для него на самом деле этот прекрасный и страшный день. Он даже написал, что любовался праздником возле беседки неподалеку от пруда. Он и сам не знал, зачем он это сделал. Конечно, он ни словом не обмолвился, что видел ее. И вскоре вслед за тем покинул Сиамаки. Его поспешный отъезд напоминал бегство. Возвращаясь В темноте из беседки Надежда Филаретовна едва не наступила на ползущего по дорожке человека. Он обшаривал кусты боярышника, высаженные вдоль аллей. — Ты что тут делаешь? — строго прикрикнула чуждая страха Надежда Филаретовна. — Да Марцеллу ищу, — отозвался человек слабым голосом старика-фейерверкера. — Вроде бы здесь упала. — Какую еще Марцеллу? Надежда Филаретовна подумала, что у старика от трудов и усталости ум за разум зашел. — Да главную мою ракету, которая на звездопад заряжена. Красившей ее не было, а Николай Карлович не смогли запустить. Она вон ушла и не взорвалась. — Успокойся, Федотыч. Все хорошо было, просто отлично. Завтра приходи за вознаграждением. — Да на кой оно мне, матушка? А Марцелла не взошла. Экая беда! Другой раз запустишь, — жалея старика сказала Надежда Филаретовна. — Когда он еще будет? Другой-то раз. Мне и не дожить. И старик пополз на четвереньках. — Как разно устроен мир, — подумала Надежда Филаретовна. — Для меня праздник был в Петре Ильиче. Для детей в самом празднике, а для старика — в главной ракете, чтобы она взошла, рассыпала звездами. Ему и дела нет до моей печали, моей тайны. Что случилось в беседке? Почему мне было счастливо и ужасно? А старик? Какая тебе забота, когда в траве сыреет прекрасная Марцелла? И это справедливо. Ларнет выпал из руки Надежды Филаретовны, едва она дошла до строк письма Петра Ильича. Я находился все время близ беседки на пруду. Милый друг, вы не умеете лгать. Между беседкой и прудом не раз пробегали мальчики. Проходила Юлия с Милочкой, я слышала их разговор. Там негде укрыться. Даже я при всей близорукости увидела бы вас. Но ваше убежище и так было раскрыто, дорогой. Милочке непременно хотелось в беседку. Она-то знала, кто там находится. И Юлия догадалась об этом и не пустила ее туда. —